Кровная, к сожалению, уже не могла порадовать меня улыбкой или свежеиспеченным пирогом. Мало у меня осталось родичей, мало. Хотя кровь Берестевых течет во многих людях. Но из-за законов рода они всегда находились вне семьи, прикидываясь веками не теми, кто они есть. Мы даже не взяли на себя титул князя, хотя такая возможность имелась, да и империей управлять, судя по словам старика-хранителя из домена Эфира, должны были мы. И вот до чего мы докатились. И всему виной горстка сволочей, что заявилась к нам и начала устраивать свои порядки ради своей великой миссии. Что за цель у них, я не знаю, но сделаю все от меня зависящее, чтобы ни один из них не прожил дольше, чем я. Негромко произнес я и решил пойти спать. Батарейки уже все, сели окончательно. «Господин, вам согреть постель?» Заботливая служанка застала меня врасплох. «А, нет, будет неплохо, если ты мне просто покажешь свободную гостевую, где я смогу выспаться». «Довольно молодая, совсем еще юная, как по мне, а уже такая смелая. Хотя она вообще подразумевала что-то непристойное или нет?» Я вообще мало знаю о том, что считается нормой в доме моего деда. Плохой я внук, наверное. Ну, хотя бы запомнил во время застольного разговора, какой коньяк он обожает и никак не может найти. При случае приобрету бутылочку. Ну, или отожму, если она будет у врагов. У меня с каждым днем их все больше и больше. Вот почти сотня городов и поселений сибирских к ним прибилось. Работы столько, что хоть клонируйся. «Будь такая технология или магия». «Вот комната, господин. Вам точно не согреть постель?» «Точно. Спасибо за заботу», — ответил я девушке и принялся раздеваться. «Блин, а постель-то холодная. Да и в целом тут зябко. Отопления, что ли, нет?» Лежа под одеялом, я ждал, пока сам по себе усну. В комнату еще 3 раза за 10 минут заглянули разные служанки деда и предложили то же, что и первое. «Эй, постой!» Остановил я последнюю, даму лет 30 с хвостиком. «А почему в комнате так холодно?» «Ах!» Вздохнула она, подошла к шкафу, встроенному в углубление стены, и вытащила из него магический обогреватель. Затем еще один. И бесшумный обычный обогреватель по типу радиатора. «Я же предлагала вам согреть постель». «У меня есть своя красавица. Спасибо, не надо». «Подсогреть постель я и мои коллеги подразумевали включение отопления в гостевой спальне». «А, да? Я, наверное, очень испорчен. Прошу прощения». «Да нет, не вы один такой. Но мы надеялись, я, по крайней мере, надеялась, что внук будет в курсе культурных особенностей этого имения». «Зачем вообще холодить комнату? Зачем отключать батареи?» «Дому больше 200 лет. В основных комнатах после переделки и ремонта установлены радиаторы, а вот в других — нет. Ваш дедушка не разрешил». Поэтому примерно 1/3 поместья, включая все гостевые комнаты, обогревают по указанию гостя. Это такая маленькая экстравагантная фишечка графа Золотарева, которая... В общем, другие аристократы, останавливаясь на ночлег, обычно не отказываются и попадают в неловкое положение, что в дальнейшем становится предметом шуток и воспоминаний. Дед еще тот затейник, оказывается. А если гость настоит на том, чтобы ему согрели постель другим способом? Смотря какой гость, ну и здесь не служат замужние или обрученные. По обоюдному согласию все возможно. Силой здесь никого не принудишь, потому как это оскорбит хозяина. Думаю, вы понимаете. Поведала мне тайну постельных интриг поместья графа Золотарева вполне себе разговорчивая дама. Думаю, она довольно давно работает на деда и уже не раз заботилась о его гостях. А те взамен одаривали ее. По крайней мере, колье, что висит у нее на шее, выглядит очень дорого и солидно. Вряд ли это обычные стекляшки. «Благодарю за науку. Сколько живешь, сколько путешествуешь, столько и удивляешься. Мир — очень чудное место. И таким очаровательным его делают люди. Такие, как мой дед, и такие, как вы. Спокойной ночи». «Сейчас полдень, граф». Лучезарно улыбнулась женщина. «Ну что, становится теплее или все еще холодно?» Она так эффектно и демонстративно подняла бровь и подмигнула мне, что я даже в полусонном состоянии понял — это сигнал. Скажу «да», и она с радостью меня согреет в своих объятиях. Я даже, признаться, на секунду задумался, но все же отпустил ее, сказав, что более чем благодарен за уже проделанное. «Прямо как истинный аристократ себя чувствую. А то все по глухим местам да встречам с влиятельными людьми шастаюсь». А ведь я даже и близко не понимаю, что в себе таит жизнь простого среднестатистического аристократа с его проблемами и желаниями. За размышлениями не заметил, как уснул. А проснулся, как ошпаренный, когда за окном был уже вечер. Тревога сковала душу. К имению приближался крайне могучий маг. Я вскочил с кровати и разогнал по телу эфир. «Фома, разведка! Фома, ты где, малохольный? Да блин!» Я наспех облачился в доспехи, что было то еще морокой. Взял часы, проверил все вокруг, убедился, что мои чувства меня не обманывают, и как только застегнул все крепления, выпрыгнул наружу через окно. Впереди, медленно, но верно, ехала машина. Типичный такой внедорожник для поездки по глухим местам. За ним плелся прицеп. На крыльце и в окнах, привлеченные шумом его двигателя, начали появляться и другие люди. Внедорожник без особых проблем проехал въездные ворота, остановившись буквально на секунду, и я нахмурился. Тут два варианта. Либо его знают и ждут, либо все стражники там уже убиты. Может, у меня и паранойя, но от человека за рулем автомобиля так и веет силой. Предел архимага, а может и выше. «Ты с кем воевать собрался?» Настежь, распахнув половину окна и поежившись от холода, спросил меня дед. «Там очень сильный маг», — предупредил я, готовясь к битве. «Фе, само собой. Я его давно в гости жду. Но тут никогда не угадаешь, сколько он по Сибири шататься будет. И давай, погостеприимней будь». «Так ты знаешь, кто это?» — слегка расслабился я. «Ага, сейчас выйду встречать. Это троюродный брат князя Белорусского, граф Каменецкий». «Чего?» — удивился я, ведь был знаком с этим человеком. «А когда он таким сильным стал?» «Ты с ним встречался?» — удивился дед. «Я у него фамильяра купил, ежа. Кстати, надо его позвать». «Хм, ну, так даже лучше. Поможешь гостя встретить». Нападение, как и заявлял дед, не случилось. А случилась радостная встреча, объятие моего родича с этим пропахшим костром мужиком. Ёбжик так удивился, что пулей понесся в ближайший лес, фыркая что-то в духе. «Вам никогда меня не поймать снова!» Ну а мы, смеясь, начали попойку. Для меня с дедом уже вторую подряд. Укладывать пришлось уже двух стариков, хотя оба до последнего пытались показать, что им все нипочем. Я же воспользовался случаем и разузнал и о графе, и о его сибирской командировке. В принципе, Каменецкий вез новых фамильяров на продажу. Лисица, ласка, соболь, пара тушканчиков, какая-то очень серьезная жаба, выглядящая так, будто готовится написать бестселлер в мире литературы, и еще по мелочи. Все слабенькие, но относительно миролюбивые, милые и спокойные. Декоративные, одним словом. Сам граф оказался, как я и предсказывал, пиковым архимагом, и он, из-за особенностей своей родовой магии, предпочитал путешествовать в одиночестве. Его техники назывались даже странно. «Дух зверя». На время подчиняя зверей и мутантов, он мог сражаться через них со встреченными монстрами и врагами, а мог использовать силу подчиненных, чтобы усилить себя. Последнее было что-то вроде одной из азиатских техник, при которых тело человека и дух зверя сливаются и усиливают друг друга. Происходит частичная трансформация, и маг становится крупнее, шустрее и мощнее. Он обретает звериное чутье, способность отрастить из маны духовные когти и клыки. Его повадки меняются, регенерация вырастает в разы. В целом, напоминает оборотня из сказок. Но оборотня, который обладает невероятно сильным телом и может совмещать духовные атаки с физическими. Очень и очень уважаемая и вариативная сила, способная вылиться на поле боя в совершенно непрогнозируемый стиль боя для врагов графа. К слову, эта же сила была и у белорусского князя, да и у других родичей соседнего правителя. Чем сильнее маг, тем дольше он может сливаться с духом зверя и управлять подчиненными монстрами, и тем сильнее раскрываются потенциальные и так называемые силы родословной зверя при трансформации. Одному же сражаться с этой силой удобнее из-за того, что не всегда знаешь, насколько ярость мутанта затмит разум. Не хочется очнуться посреди битвы и узнать, что покромсал своих же соратников. Кстати, у белорусского князя, которого называют «белорусским цмоком», а с их языка это переводится как «дракон», любимая трансформация связана с ящерицей. Большой, мутировавшей ящерицей, напоминающей дракона, с которой правитель соседнего княжества ходит по столице чуть ли не в обнимку. и эта ящерица, наверное, единственная во всем мире, считается бессмертной. Другие монстры после подчинения и трансформации погибают. Дух сгорает за время битвы. А этой ящерице, хоть бы хны, воскресает сразу после битвы. Много интересных и забавных историй о детстве белорусского князя услышал я в этот вечер. Росли они с графом Каменецким вместе первые 10 лет. Тогда же и появился этот цмок у будущего правителя. Но вообще, я не только байки стариковские слушал, но и старался провести время с пользой. Рассказал, как я из ярла стал графом, дал погонять ежа, оценить его развитие. Гость наш остался доволен прогрессом фыркающего мини-дьявола. Оно и понятно. У колючего пропорционально выросли и убойная мощь, и дальность удара молний, и скорость передвижения. Запасы маны и изменение самой структуры молний в более чудовищные и смертоносные разряды электричества и вовсе обсуждать не стоит. Ёбжик хоть и мелкий, а может загеноцидить в одну мордочку большой-пребольшой лес и не особо устать. Ну и естественно, мы с дедом Каменецкому ужасов о маноизвержении рассказали. Посоветовали зачистить, насколько возможно, их Беловежскую пущу от мутантов, укрепить оборону, подтянуть гвардейцев и войска. Он нам сперва не особо поверил, но чем больше мы говорили под влиянием алкоголя, тем серьезнее становилось его лицо. Так мы и сидели, пока дед с гостем не отправились в страну грез. А наутро я не пожалел немного энергии воителя и избавил их от похмелья. Да и не только от него. Профилактика болезней для магов очень нужна. И периодически получать дозу мощной целебной силы в организм необходимо. И не важно, что дед каждый месяц программу целую по оздоровлению проходит. Сильных и талантливых лекарей имеет. И даже целые клиники оздоровления держат в столице и крупных городах страны. С целебной силой эфира мало что может сравниться. «Гри, уходим!» Передал я через клонов родственников, которые синхронно кивнули мне, напоследок помаячили у всех перед глазами и отправились спать. Утром же окажется, что они внезапно уехали. Деду я сообщение у кровати оставил. Он поймет, что делать. Организует алиби. Он в этом вопросе очень и очень продвинутый. Я же, наконец, смог немного расслабиться. Эта внезапная встреча, от которой у Шустра Колючковича случился приступ паники, меня разгрузила. Я словно пробился через какой-то серый кокон грусти и безысходности и перезапустился. Теперь я готов отправляться в бой с врагом и совершать поступки на грани героизма с идиотизмом. Но это лишь на первый взгляд их можно назвать такими. Если ко всему подойти с умом... «Пома, давай обратно в Сибирь. У меня есть план, который заставит служителей Ордена испытывать нервный тик до конца их дней. По ходу дела расскажу. Ты пока всех собери. Нам понадобится помощь моих фамильяров и немного знаний. Подготовимся, спланируем все и запустим процессы. Закошмарим наших врагов и пустим их по ложному следу. А сами поедем искать ответы на свои вопросы». 5 минут, которые Фома искал разбредшихся по большому имению членов моей бригады фамильяров, я потратил на опустошение холодильника деда. Повар у него, конечно, мое почтение. «Готов!» — показал я хомяку большой палец, обляпанный шоколадным кремом. Вместо зеленой вспышки телепортации я увидел летящего на меня хомяка. Этот обжора бросился на мой палец и едва не откусил его. Затем он вверх по одежде полез и начал пытаться разжать мой рот. Как будто это спасет кусочек шоколадного торта, который я только что съел. Полное отчаяние крик хомяка, казалось, разбудит всех в поместье. «Да тише ты, я тебе взял!» Показал я ему кусочек шоколадного торта в пластиковой упаковке. Принялся меня нахваливать шоколадный маньяк и даже причесал мои взъерошенные волосы. Зеленая вспышка, тьма, голубое небо и свежий воздух. Вокруг разлетелись листья от нашего с Фомой приземления. «Ну что же, Фома, выводи гвардейцев!» Вместо ответа я услышал лишь звук сминаемого пластика. «Фома?» И полминуты не прошло, а Фома уже захомячил кусок торта, который размером был больше него раза в 2. «Вкусно, но мало? Понимаю. Ладно, давай уже к делу». Согласился он, лежа на спине и поглаживая пузо. Еще и шишку под голову положил вместо подушки. Пару мгновений, и рядом начали появляться мои фамильяры. «Слушайте мой план, уважаемые. Первое, что нам надо принять, — это правила игры. Мы знаем, где находится база Ордена, благодаря предательству одного из их членов и благодаря добыче Фомы. А они не знают, где мы. Но эти сволочи скопили слишком много богатств, и царство Хомячье слишком маленькое для того, чтобы столько всего в нем хранить. Вместе с тем, лишив нашего врага части ресурсов, мы нанесем ему существенный ущерб, материальный и моральный. Но обворовываем по возможности. Уничтожение членов Ордена является для нас приоритетной задачей. В любом случае, мы должны решить два вопроса. Найти удобное место для хранения добычи и место для отдыха в перерывах между набегами. В общем, нам нужна своя база. Такая, чтобы враги не нашли. Построим второе хомячье царство. Не обязательно такое же красивое. Главное, чтобы оно оставалось незаметным и недоступным для Ордена. И делать мы его будем под землей. Это будет самый настоящий подземный город нашего партизанского отряда, о котором наш враг понятия иметь не будет. Правда, сможет ли наш боец, заточенный под это дело, прокопать нужные нам тоннели? Посмотрел я на поежившегося от холода червяка. «Попробуем», — предложил Игри. «Нам еще нужно придумать что-то с укреплением стен. Обвал может похоронить наши ожидания и надежды». «Магия нам поможет. Мы с вами владеем внушительным арсеналом разнообразных сил. Так что, уверен, мы сможем сделать это. Я и сам выложусь на полную. Мы сейчас в предгорьях Урала. Давайте тест проведем здесь. Если он сможет даже посреди камней проложить туннель, то у нас будут все шансы справиться со строительством и на территории нашего врага». «Максим, твой план хорош, хоть и трудно реализуем в ближайшее время. Но ты учти, нет смысла делать базу на глубине менее 400 метров от поверхности. Выше и мы, и наши враги можем просканировать. И да, связи на нужной глубине с тобой у меня не будет». 400 метров глубина? Как бы в подземное море или газовую ловушку не попасть. Да, это действительно будет сложной задачей», — пробормотал я. «Господин?» «Гри, наши враги могут сканировать землю на глубину до 400 метров. Давай прикинем наш план с учетом этого фактора. Сможем ли мы создать масштабное и безопасное подземелье с достаточными запасами кислорода и всего остального?» «Дайте мне пару часов на расчеты и анализ». Гри начала разрастаться белыми светящимися гифами, и рядом с ней стали появляться мелкие головастые грибочки, ходячие взад и вперед с задумчивым видом, листающие книги в руках, записывающие какие-то мысли и проводящие расчеты прямо ветками на земле. Передал калькуляторы, бумаги, книги и даже ноутбук, экранированный от маны, капитан Фомченко моему штатному аналитику. «Ну а ты чего смотришь? Приятного аппетита!» — указал я безымянному червю на усеянный камнями холм.